Мне было трудно смотреть на Андре. «Разве ты не знаешь, — сказала Ольга с упреком, — что Элли не летит с нами на Ору?»